Эпилог. Новый год мы встречали всем дачным поселкам очень весело. И как в мультфильме про Простоквашино, нарядили растущую на одном из участков высокую ель всяким хламом с чердаков. Получилось вполне симпатично. В отличие от города, где Ткачев волевым решением ввел сухой закон, и комендантский час хоть и был сокращен, но не отменен, по его словам, до майских праздников, наша партизанская деревня, как ее называли в городе, могла себе позволить немного горячительного. А потом все разошлись по своим домам и дворам и продолжили отмечать праздник уже в тесном семейном кругу. Правда, дверь нашего дома в эту новогоднюю ночь чуть с петель не сорвали, и приходилось постоянно подтапливать печь, так как мороз выдался крепкий, а домик все же летний, хоть отец его и утеплил как мог. Не было с нами только Димки и Хохла. Они неделю назад убыли в составе разведгруппы в район Алексеевки, где располагается военный аэродром, с которым до этого удалось установить связь. Была у нас еще одна радостная новость. Семья Бориса выжила. Их спасло то, что они, находясь в отпуске в Новосибирске, купили какой-то тур по Горному Алтаю и буквально за два дня до начала оккупации уехали туда. А обнаружились они через поисковый радиообмен, который теперь выполнялся три раза в неделю между такими же, как и наша, выжившими и сплотившимися большими поселениями, которых, к сожалению, было не так много. И далеко не все активно шли на контакт. Но везде, где во главе были военные, вопрос решался быстро и положительно. Так что при условии, что военным получится наладить авиасообщение, или группа дальней разведки найдет безопасный маршрут по земле между радиоактивными пустошами и не кишащими мародерами, одичавшими оккупантами и бандами местами, Борис наконец воссоединится с семьей. А пока ограничиваются лишь неким подобием телеграмм. С китайцами удалось вполне мирно построить отношения, как ни пугали нас до оккупации всякого рода аналитики и военные эксперты. Вот только Эдик Тян так и держался особняком, никого к себе не пуская и особо не любезничая. Но торговлю ведет и периодически сам приезжает к Ткачеву или полковнику Вану вести переговоры. Наши уголовные соседи со стороны находки все никак не могли успокоиться, и брожение масс все еще шло, поэтому приходилось усиленными патрулями периодически проверять территорию восточнее города. А вот находка погрузилась в хаос. Не выдержала тонкая натура носителей демократии суровых реалий постапокалиптического мира. А тут еще и аборигены масло огонь подливали активной партизанщиной и разросшимся подпольем. С двумя отрядами, не крупными, но эффективно действующими, у Ткачева уже постоянная связь. Так что, выражаясь фразой подполковника Ткачева, к майским праздникам решим. Такое ощущение, что все глобальные задачи наш глава города, кем его выбрали на Рождество, задумал одним ударом решить ко Дню Победы, что в принципе символично. И оснований сомневаться в планах и возможностях Ткачева нет. Многое еще предстоит решить людям, выжившим на восточных рубежах некогда великой страны, но мы справимся. Мы сильный, никем и никогда не покоренный народ. Русский народ –